15:40 в полете над Брукс-Рейндж. Мэтт с восхищением взирал из кабины Оттера на красоты одного из природных чудес света. Тысячи туристов, альпинистов и просто искателей приключений каждый год стекались в эту часть национального парка «Врата Арктики» со всего мира. Впереди возвышались вершины Аригеча. На языке нунамиутов это имя означает «смотрящие вверх растопыренные пальцы». Название как нельзя лучше описывает это царство остроконечных гранитных шпилей, отвесных скал, глубоких ущелий, обширных ледников, сочных альпийских лугов и прозрачных горных озер. Такой ландшафт был идеален как для профессиональных альпинистов, так и для любителей горного туризма. Однако лететь через Аригеч на самолете было полным безумием. И не столько из-за нагромождения скал, сколько из-за предательских ветров. Здесь воздушные потоки срываются с гор в ущелье, как весенний паводок в русло горной реки, и бросаются в безудержный танец, каждую секунду меняя направление. «Всем приготовиться», — предупредила Дженни. Самолет набирал высоту, приближаясь к опасным скалам. Со всех сторон на них смотрели отвесные стены горных вершин, покрытые сверкающим на солнце снегом и льдом, а прямо по курсу высился сам Аригеч. Казалось, пролететь через этот горный лабиринт просто невозможно. Мэтт обернулся. Сесна назойливо маячила примерно в четверти мили позади. Осмелятся ли наемники последовать за ними в это каменное царство? Внизу по голому отвесному склону бежал горный поток. Еловый лес постепенно редел, а потом и совсем исчез. Они поднялись выше границы древесной растительности. Мэтт повернулся к Дженни с намерением в последний раз попытаться отговорить ее от этого безумия, но, увидев непоколебимую решимость на ее лице, понял, что разговаривать с ней бесполезно. Отец Дженнифер пристегнул ошейник Бейна ремнем безопасности к одному из сидений и сказал: «Мы готовы». Крейг выпрямился на своем кресле и уставился перед собой в одну точку. Лицо его при виде Аригеча заметно побелело. Возможно, с земли открывающийся перед ними пейзаж казался не столь впечатляющим, но с высоты их полета он наводил настоящий ужас. Оттер стремительно пронесся над неприступными склонами и влетел в каменный лабиринт. — Ну вот и началось, — промолвила Дженни. — А вот они, — как эхо откликнулся Мэтт. Треск пулеметной очереди разорвал монотонное гудение двигателей самолета. По склону в стороне пробежали фонтанчики пулевых разрывов. Преследователи были слишком далеко, чтобы стрелять прицельно. Они выпустили очередь от безысходности, понимая, что их добыча ускользает. Мэтт внимательно наблюдал за Сесной. Из бокового окна самолета неожиданно вырвалось облачко дыма. Мэтт проследил за шлейфом стремительно приближавшейся ракеты и с облегчением перевел дух, когда она просвистела всего в 2 метрах от кончика крыла Оттера и разорвалась на одной из гранитных вершин впереди. По склону посыпался град камней. Дженни резко отвернула от поврежденной скалы и, поставив самолет на крыло, проскользнула меж 2 каменных шпилей. Перед глазами Мэтта промелькнуло дно глубокого ущелья. — о, Господи! — монотонно повторял Крейг за его спиной. Дженнифер выровняла Оттер и, крепко сжимая штурвал, искусно маневрировала в замысловатом лабиринте гранитных стен, башен, колонн, отвесных скал и острых пиков. Порывы ветра бросали легкий самолетик из стороны в сторону. Мэтт вжался в сиденье, крепко ухватившись за подлокотники. Глаза его расширились от страха, когда Дженни резко ввела самолет в очередной крутой вираж. Он попытался их закрыть, но не смог и в душе пожалел о том, что не сидит сейчас где-нибудь в глубине кабины. Оттер промчался между отвесной стеной и покосившейся каменной колонной. Дженни принялась напевать себе под нос какую-то мелодию. Она это делала каждый раз, когда с головой погружалась в какое-нибудь занятие, Правда, чаще всего это было разгадывание кроссвордов из «Нью-Йорк Таймс». Самолет обогнул очередную горную вершину и на секунду выровнялся, но Дженни тут же предупредила: «Держитесь крепче!» Мэтт возмущенно уставился на нее. У него и так уже руки затекли от крепкой хватки за сиденье, а ей все еще мало. В следующие 5 минут самолет выписывал головокружительные кренделя в воздухе. Вверх, вниз, вираж на левом крыле, вниз, вверх, вираж на правом крыле. Несмотря на подкатывающую горло тошноту, Мэтт тщетно пытался разглядеть самолет преследователей на фоне мелькающих скал. Сесна пропала из виду, как только они влетели в каменные джунгли Ари-Гетча. Здесь были тысячи входов и выходов, перевалов, коридоров, тоннелей, ущелий, ледников. Чтобы не упустить добычу, наемники должны были держаться где-то поблизости, стараясь не потерять их из виду под покрывающими вершины облаками. Оттор влетел в огромную чашу ледника, похожую на созданный природой амфитеатр. Дженни направила самолет по кругу, вдоль отвесной стены громадной ледовой арены. Кромку у кратера венчал ледовый карниз, а над ней увиднелись гранитные валуны, ледниковые наносы и россыпи камней, оставшихся после схода ледника. В центре чаши покоилось небольшое горное озеро, в зеркальной поверхности которого отражался их маленький самолетик. Стены кратера были слишком отвесными, чтобы Оттор мог перевалить через них, следуя прямым курсом. Поэтому Дженнифер ввела самолет по спирали, плавно набирая высоту. Мэтт с облегчением перевел дыхание. Они выбрались из каменных лабиринтов Ари-Гетча и остались в живых. Внезапное появление еще одного силуэта в зеркале озера привлекло его внимание. Другой самолет. Сесна стремительно ворвалась в чашу кратера с противоположной стороны. Казалось, самолет преследователей на мгновение потерял управление, резко качнув крыльями. Мэтт понял, что наемники не ожидали увидеть здесь свою добычу. «Джен», — сказал Мэтт, вопросительно посмотрев на свою бывшую жену, — «мы еще слишком низко, чтобы перевалить через скалы». В ее голосе впервые за весь полет чувствовался страх. Оба самолета кружили вдоль стен кратера, медленно набирая высоту. В прозрачных водах горного озера отражался разыгравшийся в воздухе спектакль театра двух актеров. Дверь в кабине Сесны приоткрылась, и из нее показалась уже знакомая Мэтью фигура в парке с гранатометом на плече. «Надо что-то делать, иначе мы не выберемся отсюда живыми», — подумал Мэтт и, повернувшись к Дженнифер, прокричал: «Давай обратно, Ари-Гетч! Мы не успеем. Делай, как я говорю». Мэтт отстегнул ремень безопасности, вылез из кресла и пробрался к боковому окну, из которого виднелся самолет наемников. Дженни заложила крутой вираж и направила самолет в сторону каменного лабиринта. Мэтт тем временем открыл боковое окно. В кабину ворвался ледяной ветер. Бэйн радостно залаял и завилял хвостом. Он обожал летать. — Что ты задумал? — спросила Дженни. — Занимайся своим делом, — рявкнул Мэтт и разбил стекло ящика с аварийным инструментом, который висел на стене у двери кабины. Он искал какое-нибудь оружие, а до дробовика в глубине кабины добираться было поздно. Мэтт выхватил из ящика ракетницу и высунул ее в окно. Он быстро прикинул расстояние до Сесны, кое-как прицелился и нажал на спуск. Рассчитывать на прямое попадание было нереально, он просто надеялся напугать противника. Шлейф сигнальной ракеты прочертил извилистую дугу в воздухе. Ракета взорвалась чуть выше и в стороне от носа Сесны, но этого было достаточно, чтобы заставить пилота, нервы которого были на пределе после воздушного слалома в узких коридорах Ари-Гетча, резко накренить самолет. Гранатометчик потерял опору и соскользнул с крыла, беспомощно хватая руками воздух. Он повис в 2 метрах под брюхом Сесны, странному сутаясь взад и вперед на страховочном тросе. Добившись своей цели, Мэтт захлопнул окно и, возвращаясь в кресло, прокричал: «Давай, Дженни!» Старый эскимос одобрительно похлопал Мэтта по плечу. «Отличный выстрел!» Мэтт кивнул в сторону Крейга. Вот его нужно благодарить. Это он мне подал идею. В спешке, пытаясь найти выход из ситуации, Мэтт вспомнил, как 2 дня назад репортер навел на него ракетницу. «Используй все, что под рукой, и никогда не сдавайся», — промелькнуло в голове слова его бывшего сержанта. Почувствовав облегчение, Мэтт пристегнулся к сиденью второго пилота. Дженни в это время уже пикировала в сторону Оригечи. «Они по-прежнему у нас на хвосте», — сказала она. Мэтт резко обернулся и увидел, как тело наемника медленно падает в озеро. «Кто-то на борту обрезал веревку», — догадался он. Его передернуло от мысли о том, что преследователи спокойно пожертвовали одним из своих, чтобы продолжать погоню. Дженни безуспешно пыталась уйти от погони, бросая Оттер в крутые виражи. Мэтт заметил, что она устала. Руки ее дрожали, а решимость в глазах сменилась отчаянием и безысходностью. «Малейшая ошибка, и нам крышка», — подумал он. Так случилось. Дженни вела самолет в крутой вираж вокруг гранитной колонны. За скалой внезапно открылась сплошная стена. Лететь вперед было некуда, а отвернуть уже не было времени. Мэтт сжался в комок в кресле, ожидая, что Дженни хотя бы попробует это сделать, но лишь прибавила обороты. У Мэтта перехватило дыхание, когда он вдруг осознал, где они находятся и что она собирается сделать. «Нет, нет, нет, да!» — ответила она, бросив самолет в вертикальной пике. На мгновение Мэтту показалось, что Оттер падает штопором на дно ущелья. Внизу из гранитной стены вытекала небольшая речка. Когда-то давно здесь, в Оригечи, произошло сильное землетрясение. 2 скалы обрушились друг на друга, образовав путь дьявола, узкий тоннель, через который Дженни собиралась вырваться из каменного лабиринта. Самолет круто спикировал к подножию скалы, но Дженнифер в последний момент резко рванула штурвал на себя и снизила до минимума обороты двигателей. Оттер на секунду завис в воздухе и выровнялся в каких-нибудь сантиметрах от поверхности реки. Через мгновение они ворвались в узкое пространство тоннеля. Мир вокруг погрузился в темноту, но впереди, метрах в 40, светилось отверстие выхода. Гул моторов оглушительным эхом раздавался в прямом, как труба, туннеле. Самолет почти касался крыльями каменных стен. Дженни снова что-то напевала себе под нос. «Они все еще нас на хвосте!» — прокричал из глубины кабины Крейг. Мэтт обернулся и увидел, как Сесна скользнула в узкое горло туннеля. Преследователи не собирались прекращать погоню. Мэтт сжал кулаки. Их отчаянная попытка оторваться от наемников ни к чему не привела. Пилот Сесна был настоящим профессионалом и знал Оригеч не хуже, чем Дженни. За тоннелем открывались предгорья, в которых скрыться от преследователей было невозможно. «Держитесь крепче, ребята!» — предупредила Дженни. Выход из каменной трубы виднелся уж совсем близко. Она толкнула штурвал от себя. Самолет резко нырнул вниз, поплавки тяжело ударились, а поверхность реки заскользили по воде, оставляя за собой плотную струю брызг. Через мгновение самолет, подпрыгнув на воде, как мячик, выскочил из тоннеля, лег на крыло и стал набирать высоту. Мэтт продолжал смотреть назад. Внезапно фюзеляж Сесны с поломанными крыльями выкатился из черной дыры и закувыркался по склону. Один из пропеллеров со скрежетом отлетел в сторону и заскользил по льду. Мэтт повернулся и с восхищением посмотрел на свою бывшую жену. До него, наконец, дошла суть ее задумки. Струя воды из-под поплавков Оттера ударила по преследовавшему их самолету, заставив его покачнуться и задеть крыльями стенки тоннеля. «Смертельная ошибка. Ненавижу, когда кто-то дышит мне в затылок», — сказала Дженни дрожащим от волнения голосом.